Страница 165. Поэтому, отмечал Бюллер, дети так любят рассказы в картинках, любят рассматривать их и самостоятельно рисовать. Бюллер говорил, что если в речи ребенок пользуется понятием, то в рисунке схемой, которая является обобщенным образом предмета, а не его копией. Таким образом, схема является как бы промежуточным понятием, облегчая детям усвоение абстрактных знаний. Разделяя идею Клапареду о саморазвитии психики, Бюллер считал, что в основе психического развития лежат врожденные структуры, которые самораскрываются в процессе жизни. При этом он часто цитировал слова Гёте: «Рожден для видения, поставлен для смотрения, чтобы показать, что без упражнений, без обучения эти природные задатки никогда не раскроются и не раскроются ни в полной мере». Исходя из необходимости обучения для полноценного психического развития, Бюллер выделил три основных стадии психического развития. Инстинкт, дрессура, образование условных рефлексов, интеллект, появление так называемого ага-переживания, осознание проблемной ситуации. При переходе от стадии к стадии, помимо интеллекта, развиваются и эмоции, причем удовольствие от деятельности смещается из конца в начало. Так на стадии инстинкта сначала происходит действие, а затем наступает удовольствие от него. Например, лягушка вначале прыгает за мухой, глотает ее, а затем получает удовольствие от еды. При дрессуре деятельности и удовольствие идут параллельно. Собачка, прыгая через обруч, в награду получает кусочек сахара. И, наконец, при интеллекте человек может представить, какое удовольствие он получит, к примеру, от общения с другом, еще до начала этой деятельности. Именно интеллектуальная стадия является стадией культуры и дает возможность наиболее гибкого и адекватного приспособления к среде. Говоря о значении детской игры для психического развития, Бюллер подчеркивал ее роль именно в формировании эмоций. Он вводит понятие функционального удовольствия, объясняя, что в игре нет продукта не потому, что она служит только для упражнения врожденных инстинктов, а потому, что игра и не нуждается в продукте. Ее цель – сам процесс игровой деятельности. Игра, по его мнению, находится на стадии дрессуры. Таким образом, в теории игры появилось первое объяснение ее мотивации. Страница 166. Маргарет Мид. Опытная психология детства. Большое влияние на развитие генетической психологии оказали работы этнопсихологов, исследовавших особенности психики детей, воспитывающихся в разных культурных и социальных условиях, прежде всего труды американской исследовательницы Маргарет Мид 1901-1978 годы. Основное внимание Мид уделяла проблемам социализации детей в разных культурах. Причем объектом ее изучения были не современные, а традиционные общества, традиционная замкнутая культура, сохранившаяся в отдельных районах Полинезии и Латинской Америки. В своих работах «Взросление на Самоа» 1928, «Как растут на Новой Гвинее» 1930, «Пол и темперамент в трех примитивных обществах» 1935 года, Мид исследовал особенности происхождения возрастных кризисов, прежде всего подросткового, в разных социальных условиях, развитие половой идентификации у детей, а также влияние детородительских отношений на интеллект и личные качества ребенка. Доказывая ведущую роль социокультурных факторов в психическом развитии детей, Мид показала, что особенности полового созревания, формирования структуры самосознания, самооценки зависят в первую очередь от культурных традиций данного народа, особенностей воспитания и обучения детей, доминирующего стиля общения в семье. Она ввела в психологию новый термин – «инкультурация». Маргарет Мид показала, что существует ограниченный набор типов темперамента, который характеризуется определенным сочетанием врожденных качеств и способов поведения, в частности, выражения эмоций. При этом социально одобряемое поведение, в том числе и в первую очередь половое, стилизуется культурой в соответствии с контрастирующими моделями темперамента. Поэтому те люди, чей темперамент несовместим с типом социальных эмоций, требуемым данной культурой, оказываются в уязвимом положении, их отчуждение от общества является с точки зрения МИД вполне закономерным и прогнозируемым. Стремление исследовать механизмы передачи культурных ценностей от поколения к поколению привело МИД к изучению динамики формирования национального характера, этических и половых стандартов поведения, взаимоотношений между различными поколениями. Она выделила три типа культур в истории человечества –